Ирина Ше. Мама рассказывала, что когда умер ее отец, у них дома остановились настенные часы. Починить их никто не смог. Также впоследствии, спустя много лет, остановились большие напольные часы в момент смерти ее брата. А когда моя мама ушла, тоже остановились настенные часы и больше не работали.